Практикум. Для того, чтобы успешно применять рассмотренные нами методики, необходима большая практика и тренировка. В этом разделе представлен ряд упражнений, которые позволят вам лучше усвоить приемы, изложенные в аудиокниге. Вы можете временно выключить аудиовоспроизведение и вернуться к данному месту позднее, чтобы выполнить упражнение практикума. На диске в разделе «Задания» вы найдете форму для упражнений. Распечатайте ее и заполните самостоятельно.